Помоги вот этой палящей, вот этой отвергнутой. Она изнывает по юноше, который не хочет того, чего хочет она. Помоги ей, чем только сможешь, ты должна это сделать. Ты у меня в плену, приневоль тело упрямца. Пусть он, сам не зная как, явится к ней на ложе. Пусть его шея прижмется к ее ладоням, чтобы она, наконец, насладилась тем терпким запахом юности, по которому так тоскует. А теперь, скорей, отрезанные волосы, дура! Сейчас, перед лицом богини, я принесу любовную жертву и сотворю волшебство сожжения. Ах, эти красивые пряди с близкой головы и с далекой, блестящие, мягкие, отходы тел, частица плоти. Я жрица сложу, свяжу, сплету, случу их кровавыми моими руками. Случу многократно и от всего сердца. Вот так. А теперь я их брошу в огонь, и вот он уже пожирает их, торопливо потрескивая. Но почему же лицо твое искажено болью и отвращением, просительница? Наверное, тебя тошнит от неприятного духа паленого. Это ваша плоть, нежная моя госпожа. Это поры воспламененного тела. Так пахнет любовь. Ну и хватит, — сказала она просто. Родение совершено на славу. Пусть он, красавец твой, придется тебе по вкусу. Госпожа, сука, дарует его тебе благодаря искусству табубу, которое право же стоит на высоте. Его нужно вознаградить. Сбросив себе всякую заносчивость, дикарка отошла в сторону, двумя пальцами тыльной их стороной, высморкала после работы нос и погрузила выпачканные жертвоприношением руки в тазик с водой. Луна была ясная. Наложница Мэ, упавшая недавно от страха в обморок, уже пришла в себя. «Она еще здесь?» — осведомилась она, дрожа. «Кто?» — спросила табубу, которая, как врач после кровавого вмешательства, мыла свои черные руки. «Сука!» «Не беспокойся, побочная жена. Ее уже и след простыл. Ей сюда вообще не хотелось приходить. Она просто должна была мне повиноваться, потому что я так бесстыдно с ней обращалась и так метко определяю ее сущность словами. Да и ничего, кроме того, к чему я вынудила ее, учинить она здесь не может, ибо под порогом дома зарыто три средства, отвращающих зло. Но мое поручение она выполнит, в этом можно не сомневаться, ведь она же приняла жертву, а кроме того, ее связывает огненное колдовство сплетенных волос. Тут госпожа Мут Эм-Энет, все еще сидевшая у очага, глубоко вздохнула и поднялась. Перед падалью, в которую превратилась собака, стояла она теперь в своем белом плаще, все еще с лавровой веткой за ухом, сложив руки под приподнятым подбородком. После того, как она услыхала запах горящих волос Иосифа, смешанных с ее волосами, уголки ее полуоткрытого рта опустились еще горестнее. Такие тяжелые, словно их тянули вниз какие-то гири, и грустно было глядеть, как она, печально и скованно, шевеля губами, заговорила этим измученным ртом и певуче залила плач, вознося его к небу. «Услышьте, чистые духи, которых мне так хотелось бы видеть, благосклонно взирающими на мою великую любовь к Азарсифу и близкому юноше, услышьте и увидьте, как больно мне участвовать в этом дикарстве, и какой смертной тоской лег мне на сердце этот невообразимо тяжелый отказ, на который я волей-неволей решилась, потому что твоей госпоже Азарсиф, милый мой сокол, этой несчастной, этой отчаявшейся женщине ничего другого не оставалось. Ах, чистые, как угнетающе тяжко, как позорно подобное отречение, подобный отказ. Ведь я же отказалась от его души, когда, наконец, в полном отчаянии пошла на приворотное колдовство. От твоей души, Азарсиф, возлюбленный мой, о, как бедственно горек подобный отказ для любви! Я отказалась от твоих глаз. Это всего плачевней. Я не могла поступить иначе. У меня, у беспомощной, не было выбора. Мертвы и закрыты будут для меня твои глаза, когда мы сомкнем объятия, и только пухлый твой рот будет моим. В униженном своем блаженстве я буду его целовать и целовать без конца, ибо дыхание твоего рта — это правда, мне всего дороже на свете, но еще дороже, дороже вселенной, мой солнечный мальчик, мне был бы один единственный взгляд твоей души. Вот о чем мой вскипающий во мне плач. Услышьте его, чистые духи, в глубокой скорби я возношу его к вам от очага негритянского колдовства. Глядите, Как я, женщина высшего звания, вынуждена была в любви унизиться до отсталости».